Отец Руслана в Англию смотался, правда? Старуха нам сказала по телефону, что он к брату поехал в Англию зарабатывать... Чувак, подожди, слушай, не гони. Ты что, ёбнутый или что? Ну, Валька сказала Петровна, что у Руслана отец вот смотался в Англию, и даже можем предоставить аудиофайл, что она такое говорит. Ну, слушай, мне вообще не нужны эти колонки, понимаешь, там, твои записи вообще ни к чему. Нет, ну она действительно так сказала вот позавчера, что у Руслана отец, раньше она говорила, что он умер, а теперь она говорит, что он в Англию уехал. А нет, что надо, тебе что, должен предоставить какую-либо информацию или что? Нет, я спрашиваю, почему она так говорит? У нее спроси. Она совсем сбрендившая уже или что? Ты голос как у мудака, не могу с тобой разговаривать. Слушай, извини, пожалуйста. Не, ну пожалуйста, он в Англию тебя или где?